Глава вторая. Так как в «Жемчуг-холдинге» мне не назначили определенное время для визита, по дороге домой я мучилась дилеммой, куда поехать сначала? К бабуле или к ним? С одной стороны, было бы хорошо явиться в пансионат со всеми документами, а с другой, потом придется еще раз ехать, чтобы завести новое дело о наследстве, потому что бабуля после разговора со мной уйдет на перерождение». В итоге, так этот вопрос и не решив, оказавшись дома, я взялась за поиск заначки. Небольшим ломиком, который отыскала в ящике с инструментами, безжалостно оторвала плинтус за бабушкиной кроватью. С минуту таращилась на вывалившееся из-под него обернутый в старую газету и целлофановый пакет, брикет, коротенькую колбаску в коричневом носке и небольшой бархатный мешочек, тоже в пакетиках. Создавалось впечатление, что сокровища хранились в тайнике достаточно долго, и я заподозрила, что бабуля не до конца понимала связь с реальностью, когда диктовала письмо леди Шайди. Сходив в кухню за одноразовыми перчатками, почему-то не хотелось трогать руками верхние пакетики, я взялась за брикет. Вытряхнула его из целлофана и принялась снимать газету. В глаза бросилось название «Труд» и «Дата», 10 ноября 1955 года. Долго же заначка тут пролежала. Это бабушке было всего 20 лет в то время. А может, и не она этот брикет делала, а прабабушка? Я развернула газету аккуратно, чтобы не порвать, все же историческая ценность, и наткнулась на другую историческую ценность — стопку ценных бумаг под названием «Облигации государственного займа номиналом 25 рублей». Убрала сомнительное сокровище в сторону и взялась за пакетик с носком, уже примерно представляя, что там найду. Наверняка монеты тех же лохматых годов, и хорошо, если встретится хоть одна интересная для нумизматов. И точно. В носке колбаской были сложены 10 монеток, однако настолько необычных, что руки затряслись от предчувствия, что я держу в них настоящее богатство. На желтых кругляшах было написано: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь, РСФСР» и «Один червонец, 1923». Мало того, что на вид денежки выглядели, словно их отлили из золота, так еще и старинные. Им ведь 100 лет! Аккуратно сыпала монеты обратно в носок и добралась до бархатного мешочка. В нем нашлись 2 толстых обручальных кольца, женское и мужское, золотые коронки, и старинный золотой медальон, внутри которого я обнаружила миниатюрный портрет молодой прабабушки, написанный неизвестным живописцем еще до революции. На нем стояла дата 1900 год и размашистая подпись. Я спрятала все обратно и приколотила плинтус на место. Пусть еще полежат, пока я подумаю, что мне со всем этим делать. Запястье с оптимизатором вдруг зазудело, и я провела по нему ладонью, чтобы сделать видимым. Ура! Пока я искала клад, пришли премиальные 5000 единиц! Значит, сначала нужно съездить в «Жемчуг-холдинг» и обналичить часть виртуальной валюты. Обменник находится у них. А заодно забрать бумаги, чтобы после бабушкиного ухода не спорить с мачехой о похоронах. С нее начнется начать разводить суету, лишь бы удержать меня рядом. Приняв решение, я вызвала такси и вышла из квартиры. Консьержка даже не сделала удивленное лицо, когда я с ней поздоровалась. Поблагодарила мысленно Хордона и села в машину. Приятно тратить деньги и не бояться, что завтра будет нечего есть. С премией от Бюрме Крис я теперь многое могла себе позволить. Здание «Жемчуг-холдинга» привычно вызывало восхищение своей высотой и футуристическим дизайном. Я бодро проскакала по ступенькам ко входу и прошла к свободному окошку выдачи пропусков. «Здравствуйте, я Марьяна Мелешина. Меня ждут в юридическом отделе», — сказала сотруднице. «Вставьте руку с оптимизатором в терминал». Я просунула руку в лежащий на стойке рукав, и девушка сразу же выдала мне временный пропуск. «Вас ждут на 15 этаже в 1522 кабинете», — любезно напомнила и потеряла ко мне интерес. В жемчуг-холдинге было, как обычно, оживленно, и в лифт я еле влезла, но никаких милордов вокруг не наблюдалось. Зря Хордон нагнетал, и вообще, мое посещение холдинга не заняло и получаса. Адвокат, который вел мое дело, пытался отправить меня написать какую-то непонятную бумагу на верхний этаж. «Сходите, — говорит Марьяна, — напишите, пожалуйста, начальству отзыв на мою работу. Сообщите, что всем довольны и претензий не имеете». Но я отказалась. «Давайте отложим», — ответила ему с виноватой улыбкой. «Боюсь, мне снова придется обратиться к вам завтра или даже сегодня после обеда. Сейчас мне некогда. А вот когда окончательно все вопросы решим, я вам сразу за два дела настоящую оду накатаю». Он пытался меня уговаривать, но я попрощалась и ушла. Мне еще к бабушке на другой конец города ехать».